Эльфийский маг Эльтелин. Глава 1. Тик-так, тик-так, тик-так, о, моя голова, кто-нибудь, заткните эту исчадие ада, тикает тут, понимаешь, на всю округу, по голове долбит. Ох, это сколько ж я вчера выпил, никогда таких ощущений не было, водички, водички бы попить. С превеликим трудом мне удалось разлепить глаза, незнакомый потолок, так, это, вроде, из другой оперы. Крупные каменные блоки, на первый взгляд выглядят гладкими. Чуть дальше тускло светящая лампочка Ильича. Ага, та самая, висящая на проводе. Ну и где это я? Задал сам себе вопрос, проводя руками по лицу. И тут мне стало совсем не до шуток, когда я дошел пальцами до ушей. Длинные, как будто эльфийские. И это точно мои уши, а не последствия сходки толкинистов, ведь я чувствую их, когда провожу по ним. Ну и что это такое? Откуда? Вроде ни на какие сомнительные пластические операции по увеличению ушей не проводил. По крайней мере, о таком не помню. Надо срочно найти зеркало. Головная боль, мерзкие часы, все потом. Рывком встав с кровати, я пробежал глазами по комнате, в поисках чего-нибудь отражающего. Нормальное зеркало оказалось над раковиной причудливой формы, намертво вмурованной в стену. Взгляд мазнул по лицу, когда я медленно, держась за голову, прошел к зеркалу. На меня уставилась незнакомая скуластая морда с узким квадратным подбородком, серыми глазами с густыми бровями, длинным прямым мясистым носом и длинными каштановыми волосами, обрамляющими лицо с обеих сторон. То, что это не я, а я светловолосый хрен с квадратной рожей, было очевидно сразу. Первой мыслью было: ну что, все, допился, уже эльфом себя видишь. Но по здравому размышлению, пришел к выводу, что это все-таки реальность, а не белая горячка. Всякие бредовые предположения про пранк или что-то подобное были моментально отброшены как несостоятельные. Сразу же стало понятно, я попал в какого-то эльфа. А вот в какого, это мне и предстояло выяснить. Первым делом я напился прямо из крана в форме стилизованного лебедя. Пришлось покумекать, как он вообще включается, потому что там ничего движущегося в принципе нет было. Но оказалось, достаточно лишь коснуться шеи лебедя, как вода сразу же пошла. Правда, при этом я почувствовал слабенький укол электричества. Возможно, это так была взята магия. Я все-таки эльф, мало ли что эти ушастые тут умеют. Некоторое время я поигрался с шеей лебедя, душил лебедя, да, вниз холодное, вверх горячее. Утолив жажду и разобравшись с краном, я наконец внимательно осмотрел комнату. Какая-то каменная коробка, без окон, с одним единственным источником освещения, вокруг разбросаны вещи, типичный студенческий бардак. Я бы подумал, что это какое-то средневековье, но стоящий на небольшом столике аппарат, напоминающий ноутбук, говорит о развитости местных. Теперь бы выяснить, кто я и где я. Первым делом я осмотрел вещи, разбросанные по полу. Удалось найти что-то похожее на пластиковую карточку, нечто типа удостоверения или пропуска. Так как язык и письменность мне были абсолютно неизвестны, оставалось только гадать о ее назначении. Нашел еще местный вариант смартфона в каких-то штанах, заблокированный, конечно же, так что легким мое нахождение тут не будет. Я не знаю языка, не знаю нормы правил поведения, не знаю, где я и тем более, кто я. Удручающие обстоятельства. И как выжить? Вдруг тут психов сжигают, а меня, разучившегося говорить, за такого точно посчитают. Я лег на кровать, прикрыв глаза. Что ж, похоже, тут я и кончусь. Если это какое-то учебное заведение, то мне хана. Ведь я же, небось, еще чей-то сын. Надо думать, что делать, как выбираться из такой ситуации. Ну ведь не может же быть, чтобы я попал сюда, а мне никаких не то, чтобы рояли, а даже завалящие плесневелые плюшки не отсыпали. Будто бы, ожидая такого момента, голова взорвалась болью, а в глазах помутнело. Оставалось лишь стонать от боли. Не знаю, сколько это мучение длилось, но субъективно прошло несколько дней. В какой-то момент боль как отрезала, а перед моим взором предстала надпись. Ага, самая настоящая. Глюк, что ли? Я несколько минут тупо пялился на знакомые буквы, но осознание пришло далеко не сразу. Хотел плюшек, на, получите и распишитесь, смотрите, не обляпайтесь. Это мне напомнило систему из всех этих современных произведений. Ну а чем бы это могло бы быть, если в тексте так и написано? Мы рады приветствовать вас, вы были выбраны для тестирования системы. Надеемся на долгое, продолжительное и плодотворное сотрудничество. С уважением, Команда from Самихири. Далее шла только одна единственная кнопка. Загрузка завершена. Установить систему версии 0.2.0 LTHA. Ну я и нажал мысленно. А что еще делать остается? Так хоть есть вероятность выживания. На секунду меня будто пронзила молния. Я даже вскрикнуть не успел. И без сил лужицей растекся по кровати. Больно же, сука. Перед глазами появилась полоска установки, которая быстро дошла до 100% и пропала, оставив после себя непонятки, что это вообще такое было. Да и название какое-то слишком подозрительное, уж очень напоминает одну японскую компанию. Надеюсь, что тут не Саул с жопа. Пожав плечами, я произнес обычное слово для активации. Система. И. Ничего. Ничего не появилось, а я как дурак, сижу и смотрю в стену. Система. Повторил я, но также остался проигнорирован. Алло, система, ау. Земля вызывает систему. Система. Управление. Окно. Характеристики. Я продолжал перечислять возможные слова-активаторы. Все без толку. Пару раз еще по инерции повторил слова, но никаких изменений не случилось. Решил попробовать другие варианты. Есцапи. Тап. Мену. С тем же результатом. Может, мне это приглючилось. Испробовал и мысленно произносить. Монопенесуально, лег обратно на кровати и стал думать, лежал так примерно с полчаса, ни о чем конкретном не думал, просто блуждал взглядом по потолку, до тех пор, пока взгляд не зацепился за какое-то изображение слева вверху, вот дятел, я аж подпрыгнул от осознания, это ж сырая альфа, было же написано, тут все еще работает на костылях, это не полноценная версия, а раз тут система, то должна быть иконки, и ведь верно. Стоило мне мысленно нажать на изображение, похожее на кнопку включения, как сразу же перед глазами пронеслась строка загрузки, и открылось окно, закрепленное за взглядом, куда бы я ни посмотрел, оно всегда было посередине передо мной. Не очень удобно, на самом деле, мало ли мне понадобится периферийное зрение. Ну, думаю, пофиксит. Само же окно было до нельзя простым, без каких-либо финтифлюшек и свистоперделок, чисто утилитарное оформление. Само поле было пустым, вверху же находились вкладки, почти все они были серыми и неактивными, магазин, карта, инвентарь, да даже чертова справка находилась в статусе в процессе разработки. Активна была только вкладка характеристики, куда я и зашел, и меня они не сильно порадовали. Жизненная сила 5, стойкость 3, сила 4, ловкость 2, интеллект 10, мудрость 4. Никаких пояснений не давалось, и что бы я ни делал, не смог узнать, что за что отвечает, оставалось только гадать. Исходя из того, что ХП было 500, можно предположить прямую зависимость от количества очков жизненных сил, также и СМП в 1000. А вот много это или мало, хрен его знает. По остальным можно было только косвенно предполагать, исходя из названия. Раз нигде не была указана выносливость, вероятно, за это отвечает стойкость. Ловкости так очевидно, как и сила. А вот что дает характеристика мудрость, тайна, покрытая мраком. Также можно предположить, что эти характеристики относительно средние характеристики по расе, возможно, в большую или меньшую сторону. Уверен, что существуют и монстры, для которых подобные характеристики, так, на один зуб. Но это мы еще будем посмотреть. Вообще, было бы неплохо узнать, что тут вообще за мир, так сказать, узнать лор вселенной. Есть ли другие расы? А если и есть, то какие? Узнать географию, историю и далее по списку. Но все упирается в незнание языка. А без этого, костер или еще чего. Возможно, те, кто меня сюда отправили, сжалились надо мной, или так и должно было быть. Но внезапно передо мной появилась строка загрузки языковые пакеты 1.5. Пять раз меня прошивала молния, но с каждой новой становилось все легче. Последняя так и вовсе больше походила на щекотку. Видимо, организм адаптируется. Решил проверить, те ли языки мне загрузили, а то мало ли, от компании с таким названием добра не жди. Но нет, все было понятно. Первым делом я посмотрел на карточку, которая оказалась пропуском, на имя Альталин Ульрадан, студента 3 курса. Теперь бы узнать, сколько курсов всего, а то мне еще нужно разобраться, что было эти 3 курса, и вообще определиться со временем. Вдруг сейчас экзамены, и мне хана. Следом я просмотрел учебники и тетради с записями. В принципе, если это все предметы, то даже я смогу сдать. Прямо удивительно, ничего сложного там не было, По крайней мере, языки и точные науки. Все примерно на земном уровне. И это все я уже знал. Ну, уже полегче. А вот предметы, которых не было, опять. Те же история, география, и же с ними, это уже затык. Ну ладно, разберемся, учебники есть, что-нибудь, да пойму. А ведь еще магия. Но тут только учебник по теормагу, прочитать и все. Ха-ха, наивный чукотский юноша. Чем больше я читал, тем больше понимал, что ничего не понимаю. Видимо, были какие-то предметы по введению в магию, где пояснялось термины и прочее, потому что в учебнике их не было. Хреново, и записей за старые курсы нет. И это понятно, какой студент возьмет с собой старые тетради, которые уже не нужны. Небось, дома лежат, пылятся. Из всего увиденного можно сделать вывод, местные примерно на том же уровне развития, что и родные земляне, но ко всему еще добавляется магия. Судя по количеству записей в тетрадях, учебный год начался недавно, потому что там всего пара лекций, датированных одним месяцем. Энда, теперь бы еще выяснить, кто я точно есть в местной иерархии, а то вдруг я ребенок 7 помощника 3 говночиста города у жопе, и все тут смотрят на меня, как на говно. Порылся еще, и достал бумажную книжицу, которая оказалась паспортом, ну, местным аналогом. Так я узнал, что мне 109 лет, и я из дома Синей Лозы, что бы это ни значило. Отец, Альбер Эльюльраден, глава дома, мать, Валалин Ульраден. Я единственный ребенок в семье и наследник. И да, это все тут было написано, вместе с моей цветной фотографией. Ну хоть что-то. Неожиданно нашел карту университета Фрианера, в котором, собственно, учусь. Была она диво как хороша, и чем-то напоминала карту мародеров из всем известной вселенной. Нет, тут не отображались все присутствующие, но карта была интерактивной, можно было посмотреть все этажи, были подписаны все помещения, даже было указано, кто где в общежитии проживает. Ну и, конечно, метка уровня «Вы здесь». А еще тут было расписание, такое же интерактивное, с возможностью добавлять свои заметки. Шикарная вещь. Сейчас было раннее утро выходного дня, через несколько часов будет завтрак в общей столовой. Повезло, можно будет пока почитать, ознакомиться с миром. А вообще, я взял в руки телефон. Привычный монолитный ультратонкий корпус без рамок, дюймов так на 7, широковатый. Я дотронулся до экрана, вылезло меню ввода графического ключа. Как же узнать пароль? Пока я думал, тело взяло все в свои руки, и палец самостоятельно провел по экрану змейку. Вот что значит память тела. Прикольно. Интересно, какие еще есть выученные до автоматизма навыки. Но пока вернемся к телефону. Обычный такой интерфейс, похожий на Android. Конвергентная эволюция во всей красе. Разные миры, разные расы, а разумные такие же, идут по схожим путям. Просмотрел разные приложения и папки, заглянул в источник, так тут называется проводник. Нет, различия, конечно, имеются и большие, но схожая логика помогла быстро освоить девайс. Судя по всему, устройство относительно новое, особенно файлов нет. Первые фотки датируются предыдущим месяцем. Видимо, тогда телефон и был приобретен, так что о владельце особенно сказать нечего, фоток немного. Видимо, предыдущий владелец, как и я, не особенно любил их делать. Вообще, складывалось впечатление, что этот эльф – мое отражение, буквально, с поправкой на расу. Из того, что я смог узнать, мы крайне похожи характерами, образом мышления. Да что уж там говорить, если ключ для телефона – такая же змейка, какая была и у меня в моем мире. Хм, ну-ка, ну-ка, да, действительно, пароль от компа подошел. Хм, ну, если так, вероятно, что смогу не провалиться, по крайней мере, первое время, так как никого не знаю из местных. Но, с другой стороны, если он такой же, как я, то здесь у него особенно друзей и не должно быть, так, приятели. Вероятно, как и я, он предпочитал не вступать в конфликты, так что, скорее всего, врагов и неприятелей также нет. Но это еще посмотрим. А так, шансы есть. Подводя итог, с появлением системы и загрузкой языков, вероятность выживания повысилась, что не могло не радовать. Бывший хозяин тушки, что за слово, блин, не надо привыкать так говорить, это мое тело, тело, не тушка, похож на меня, так что проблем с адаптацией быть не должно, конечно же, если не считать возможные форс-мажоры и эксцессы. Некоторые знания у меня остались с предыдущего мира, нужно будет только повторить, чтобы освежить память. А с теми предметами, которые я не знаю, можно и разобраться, сложности не вижу. Сегодня выходной день, время для того, чтобы подтянуть знания, есть. А пока можно и посидеть за компьютером, посмотреть некоторые общие знания, чтобы не проколоться на мелочи. Может, я и знаю, как называется, например, месяц или день недели, то вот какое место он занимает в году или неделе, нет, и прочее, казалось бы, небольшие, но важные знания, на которых и палятся шпионы. Это как с немцами, они показывают число 3 с помощью большого, указательного и среднего пальцев, тогда как большинство народов покажут указательный, средний и безымянный, что моментально выдаст лазутчика. Так что время узнавать местные культурные особенности, на что я потратил оставшиеся до завтрака 1,5 часа, благо, здесь присутствовал местный интернет, что оказалось серьезным подспорьем. Как я и предполагал, сейчас 24 сентября и вообще, все примерно, как и у нас, 12 месяцев в году, по 30 дней в каждом, разве что в неделе 6 дней, то есть, по 5 недель в месяц. Год длится 360 дней, и не потому, что так удобнее считать, потому что год на этой планете реально столько длится, причем ровно 360 дней, даже без лишних секунд. Как было написано в местной Википедии, древние были настолько охрененно крутые, что не календарь подстроили под время, а время под календарь. Изначально была 60-ричная система счисления, привет, древний шумер, отсюда и 360 дней в году, 12 месяцев, 30 дней в месяц, а после уже потомки подстроили десятичную, как более удобную и универсальную. Вот такие вот пирожки с котятами. Но дальнейшее изучение истории пришлось прервать, так как почти настало время завтрака, следовало одеться и выходить, что я, собственно, и сделал. Ничего сверхъестественного, в шкафу было полно одежды, крайне похожей на земную, аналог джинсов, так их и буду называть в дальнейшем, футболки, кофты и тому подобное. Как будто никуда и не перемещался. Надев привычные синие джинсы и черную футболку с коротким рукавом, подошел к двери. Ну, настало время адаптироваться. Удачи мне. Глава 2. Я отодвинул засов, достал массивный ключ и толкнул дверь. Несмотря на толщину и размеры, дверь открылась мягко и абсолютно беззвучно. Вот что магия животворящая делает. Я огляделся. Пустой коридор с вмонтированными в стены небольшими светильниками вдоль стен давил, а полное отсутствие эльфов нагоняло неприятную атмосферу. Вспомнив маршрут до столовой, я отправился туда. Не сказать, чтобы это было далеко, но и не близко, нужно дойти до лестницы, спуститься на 3 этажа, а потом еще поплутать. Топографическим кретинизмом никогда не страдал, и уж тем более не наслаждался, так что путь прошел в пределах разумного. Я даже поворот нужный не пропустил. У меня вообще всегда в таких условиях чуть ли не карта в голове строилась, с навигатором в придачу, так что ходить-бродить по запутанным коридорам, это мое. Пока шел, интересно вдруг стало, а как вообще это организовано? Нужно покупать шведский стол, а то, если делать покупки, то я без понятия, как оплачивать, и есть ли у меня вообще деньги. Я встал как вкопанный, и залез в телефон. Вот ни разу не поверю, что тут нет каких-то банковских приложений, где будут лежать средства. Поиск затянулся, ведь нужно было открыть каждое приложение, чтобы понять, что это и зачем оно надо. Согласитесь, названия «Горные хребты» и «Свежесть леса» не говорят вообще ни о чем. Я удивился, когда в приложении «Синяя лоза» нашел то, что искал. Меня терзают смутные сомнения, ведь именно так называется дом, к которому я принадлежу. Пришла неожиданная догадка, все эти приложения созданы какими-то домами и названы в их честь. Ну, либо дома названы в честь приложений, кто знает. Для того, чтобы зайти в приложение, пришлось потрудиться. Какой-то хреновый софт, мне не нравится, неудобно и неинтуитивно. Доберусь только до разработчиков, уши поотрываю. Догадался в конце приложить палец к сканеру сзади. Ну а для чего бы еще была нужна круглая выемка? Наконец, зашел и посмотрел счета. Хм, тут либо одно из трех, либо у меня нули двоятся в глазах, либо у них тут охренеть какая инфляция, либо родители души не чают в своем чаде. Вероятнее всего последнее. Ну а что вы хотите, если там несколько миллионов лежит? И это явно мои деньги, потому что, судя по истории, постоянно расходуются. Что интересно, тут даже есть электронный чек, и можно посмотреть, что ты купил и за сколько. Такого в моем мире еще не сделали, а стоило бы. Ну, и если судить по ценам, то вполне неплохо. А, еще и валюта указывалась, листья, буквально. Хе-хе, кто бы знал, что я буду листьями расплачиваться не только в далеком детстве. Короче говоря, я катаюсь как сыр в масле. Неужто я мажор? Не, ну в принципе, да. Отец глава дома, выпустившего банковское приложение. Не удивлюсь, если наш дом банкирский. Нужно бы больше узнать об этом вузе. Ладно, если он для богатеньких буратин. А что, если тут все на общих основаниях, и есть классовое деление? Вдруг толпы злых, голодных и бедных студентов вымогают у буратин золотой надошик? Ладно, это все безосновательные измышления, даже не предположения, так, игры воспаленного воображения. Я продолжил идти, и, наконец, добрался до столовой. Хаем, что-то тут не так, здесь не было вообще никого, только я и повара. О, Альт, ты чего тут в выходной в такую рань? Вопросил один из поваров, когда я подошел к стойке. Ты ж вроде со всеми вчера пил. Ты ж вчера перепил малка, и уже как огурчик. Угу, буркнул я, зеленый, с пупырышками. Ну ты выдал, хохотнул собеседник. Тебе как обычно, угу, вновь коротко ответил я. Сейчас пока лучше не рисковать общаться с кем-либо, надо бы что-то придумать, как узнать имена знакомцев. Ладно, не буду тебя трогать, вот твой заказ, неизвестный мне пока повар поставил передо мной поднос. Я на автомате кивнул, взял поднос и пошел к ближайшему столику. Ну-с, посмотрим, чем завтракать Бог послал. А Бог в это утро послал мне овсяную кашу с молоком, белым хлебом, стаканчиком неплохого венца и, что самое важное, небольшими кусочками сальца. Все как я люблю. А что, вкусно ведь? Сладкая овсянка отлично контрастирует с солененьким сальцем. Прямо пальчики оближешь, чем я, собственно, и занялся, вкушая сей продукт. Да, именно вкушая, ибо торопиться особенно некуда, можно и посмаковать. Этот Эльтелин мне уже нравится. Хороший парень, и вкус у него отличный. Промокнув напоследок рот салфеткой и вытерев пальцы, я отнес поднос на мойку. Мне не сложно, а людям, да что ж такое, эльфам не нужно ходить и приятно, и вернулся к себе. Сейчас меня интересовала местная история, с чего все начинается. Жили-были гномы, да-да, не удивляйтесь, именно гномы. Были они коренастые и могучи, копали туннели и добывали металлы, гранили камни и зачаровывали артефакты, возводили величественные подземные чертоги и пили пиво. В общем, все, как и бывает у предтеч, все у них было хорошо, да только враждовали постоянно друг с другом. То один гном у другого жену уведет, то третий у первого дом подпалит, то второй третьему в рыло даст. Все как у нормальных разумных. Воевали, конечно же, как без этого. Гномы не воевать, это оксюморон. И вот, собрались как-то владыки семи гномьих кланов вместе, и стали думу думать, что-то как-то нехорошо это, когда брат идет на брата, а сын на отца. Надо бы что-то решать, и решили они объединить силы и построить высокую башню выше небес, чтобы всем, кому всем, если были только гномы, показать, что они-де такие крутые и могучие, вон какую хату отгрохали, долго ли, коротко ли, построили гномы башню наполовину, а небеса-то непростые, там небожители обитают, надо бы навести справки про местных богов, а ну как гномы к ним попадут, начнут свои порядки строить, разозлились боги-небожители, да как обрушились, да как навалились на башню, упала она, не расстроились гномы, новую строить начали, да больше прежней, построили на три четверти, испугались тут боги, переполошились, и вновь давай башню рушить, тужились, тужились, и наконец завалили башню, рассвирепели гномы, будут им еще всякие башки указывать, да как отгрохали такую башенцию, что выше небес оказалось, и полезли к небожителям, чтобы те пояснили за разрушение башни. Те окончательно обосрались и давай башню рушить. Да хрен там плавал, гномы не дураки, одну и ту же работу по многу раз делать. Укрепили башню и зачаровали, так что всыпали богам по самое не хочу. Перебили и истребили их, даже на семена не оставили. Да только убийство бога не проходит бесследно, а тут целый пантеон покрошили. Случился на земле апокалипипец, и разрушил таки башню, а вместе с ней сгинули и все гномы, оставив после себя только руины, редкие остатки городов, да множество артефактов. Вот такие вот пироги с котятами. Мораль сей басни такова, бога завалить, не поле перейти, а ведь эта гнида будет еще и сопротивляться, к тому же и после смерти подгодит. Так что с этими ребятами ухо строит держать востро. Так, а насчет богов, забавно, забавно, сами эльфы никому не поклонялись, наоборот, Они являются воинствующими атеистами, разрушающими всякие храмы и капища. Правда, откуда, собственно, эти храмы и капища берутся, нигде не уточняется. Боги считаются духовными паразитами, глистами, что тянут из разумных все соки, оставляя только пустые оболочки. В принципе, логично. В общем, с богами дел лучше не иметь. Ну а история эльфов не менее интересна. Жили-были бебезяны, скакали по деревьям, жрали фрукты да ягоды, тишь да благодать. И тут как раз случился гномий апокалипипец. Все в огне, земля горит, леса горят, бебезяны горят. Выжившие охренели с такого расклада, ибо жрать нечего, пришлось семимильными шагами развиваться. И вот уже разрозненные племена диких эльфов собираются вместе, пытаются выжить. И надо упомянуть, что эльфы не были бессмертными тогда. Они, как и все, старели и умирали, буквально обычные люди, только с длинными ушами. Но апокалипипец не только забрал, но и дал эльфам многое. Когда бушуют такие энергии, ничего бесследно не пропадает, а потому эльфы получили способность накапливать и использовать эту самую энергию, названную магией, что и дало толчок к их дальнейшему развитию. Сам же конец света оставил такое неизгладимое впечатление на ушастых, что стали они страшными пацифистами. Не упоротыми, конечно, так сказать, добро должно быть с кулаками, но воевать с друг другом не воевали. Все помнили, как приходилось сообща выживать и кооперироваться. Так проходили поколения, эльфы централизовались и основали аристократическую республику. Ну а какую форму они бы еще могли выбрать? Правда, как это обычно и бывает, все на бумаге, на практике же тут настоящая олигархия. Самые крупные племена эльфов превратились в дома, которые всем и заправляли, на публику демонстрируя республиканские ценности. Ничего необычного. Жили себе эльфы, потихоньку развивались, дошли примерно до нашего, земного, уровня развития. И тут случилось это. Как, наверное, очевидно, власть придержащие не особо хотят умирать, а они умирали. А потому были организованы поиски бессмертия. Ставились эксперименты, проводились раскопки древних гномьих городов. И что бы вы думали, один сумрачный эльфийский гений таки смог создать философский камень, используя крупицы знаний гномов, эльфийской магии и отшибленность мозга. Это было началом конца. Все олигархи, их семьи, важные люди прошли через процедуру и получили долгожданное бессмертие. Биологическое бессмертие, естественно, такого эльфа все еще можно убить, и он умрет, как и обычный эльф, но да, они не стареют, не умирают. Платой за это стало долгое развитие детей. И, конечно же, обычным эльфам ничего не досталось. И вот, уже 10 тысяч лет эльфийская цивилизация остановилась в своем развитии. А зачем? И так уже все есть. Стагнация и впрямь поражает. Войн, двигателей прогресса, нет. Исследования, если и ведутся, то только по улучшению уже существующего, а не открытию чего-то нового. А общество? Обществу потребления ничего не нужно, кроме как потреблять, потреблять и еще раз потреблять. Прирост населения замедляется, а олигархи сидят на самом верху и делают свои олигархские дела, интригуют, устраивают заговоры. Страшно, очень страшно. Возможно, сами эльфы к такому порядку вещей уже и привыкли, то вот мне это очень не нравится. Может, те, кто меня сюда отправил, и хотят, чтобы я что-то изменил. А хрен его знает, чего именно они хотят. Сказали только тестируй систему, а что нужно им на самом деле, неизвестно. Ну, буду пробовать. Конечно, это не совсем по мне, я бы с радостью присоединился бы к эльфам в их стагнации и гедонизме, да вот только это будет противоречить заданию, проверке системы. Если я ничего не буду делать, то и система не получит новых данных, а потому тест будет успешно провален. И что со мной могут сделать ее создатели? Это уже страшно. Да и сама система-то мотивирует развиваться, хочется, чтобы все эти циферки становились больше. Неожиданно перед глазами всплыло уведомление обновления 0.2.1 доступно для загрузки. Установить, не моргнув и глазом, я сразу же согласился. Быстрая загрузка промелькнула, только и успел разглядеть полоску, достигшую 100%, и сразу же появилось окно с патчноутом. Исправлены ошибки. Добавлено отображение навыков. Обновлен интерфейс, добавлено голосовое и мысленное управление на слово «статус». Интересно, обновлений немного, но зато каких. Я сразу же про себя сказал «статус», и окошко мгновенно появилось передо мной. Теперь утилитарный интерфейс заменился на стилизованный под эльфийский, колонны с растительной лепниной, арки и все такое прочее. теперь хотя бы эстетически приятно смотреть на меню. Но сейчас меня больше интересовали навыки. Как я понял, получать их я не мог, по крайней мере, пока нужная вкладка была неактивной, зато я мог видеть те, которые у меня уже есть, но, опять же, пока без описаний. Биологическое бессмертие. Знание языков. Русский, английский, древнеэльфийский, староэльфийский, новоэльфийский, гномий, дворфийский. Очевидно, что русский был моим родным, который я и так знал, английский знал на 3+, видимо, докачали до полноценного, и эльфийские языки. А вот откуда тут гномий и что с ним делать, это уже вопрос вопросов. Тело игрока, разум игрока. А вот последние два пункта очень интересные. Судя по прочитанным книгам в жанре литрк, тело игрока означает, что урон на теле не отображается, и только уменьшается полоска жизни. А вот разум игрока позволяет запоминать и помнить все, а также полностью защищает от ментальных атак. Так это или нет, непонятно, вот когда добавит описание, вот тогда и узнаю. Но очень приятно иметь такие плюшки. Думал, что меня отправили сюда, и сам вертись, как хочешь, а на самом деле все же позаботились. Уверен, что среди эльфов есть и менталисты, так что разум игрока мне очень и очень пригодится. Да и помнить все тоже полезная фича. Я попробовал вспомнить что-нибудь, что произошло давно, и у меня получилось. Просто шикарно. А вкупе с дворцом разума, который я пытался построить еще в том мире, так и вовсе идеально. Прям как окклюменция из фанона Гарри Поттера. Я взглянул на часы. Да, что-то засиделся, уже время обеда. Да и живот предательски бурчит. Надо бы сходить в столовку. Правда, это значит, что там будут другие разумные, а еще и знакомые Эльтелина, которых я не знаю, и могу попасть впросак. Впрочем, других вариантов нет, не могу же я тут весь оставшийся год сидеть. Значит, придется косить под дурачка и чела с похмелья. Ну да, в принципе, по-другому никак. Буду сидеть, молчать, бурчать и бухтить, мол, нет желания общаться. А если кто что спросит, буду говорить, что потом. Такой себе, конечно, план, но другого просто нет. Ну, погнали. Открыл дверь, а там уже оживление. Толпы таких же эльфов, как и я, ходят туда-сюда, общаются, смеются. Вот только заметив меня, все сразу же замолкают и расходятся в стороны. Что-то мне это уже совсем не нравится, чувствую западло. Я ж не настолько же страшный, да, ощущение, что все меня провожают на похороны, эти взгляды. Мне охренеть как интересно, что тут происходит, но нельзя же подойти и спросить, да и не уверен, что мне ответят, они убегут. В любом случае, как бы это ни было, мне это категорически не нравится. Вот печенкой чую, изобразив на морде покерфис, шел между студентами. Либо Альтелин где-то накосячил, либо тут что-то происходит, чего я не понимаю. Наконец, добрался до столовой. Все шумные компании, сидящие за столами, резко замолчали и повернулись в мою сторону. Это было стрёмно. Молча подошел к стойке, давешний повар молча собрал поднос и вручил мне. Я же глазами поискал, куда бы сесть, свободный стол оказался неподалеку. На подносе парила тарелка с тушеными овощами и мясом, весело дрыгалось что-то, похожее на холодец, и венчал все стакан вина. В полном молчании, никто даже не притронулся к еде, все смотрели только на меня, и меня это напрягало. Но я, абсолютно не подавая виду, все с тем же покерфисом, приступил к трапезе. Специально ел медленно, смакуя каждую ложку. Но вот, случилось то, что и должно было случиться. В столовую вошла группа из 3 эльфов, и уверенными шагами направилась в мою сторону. Я сразу же понял, это по мою душу, и душу свою просто так отдавать не собирался. Мне только выпал еще один шанс, тем более, такой. Троица подошла ко мне, и эльф, стоящий впереди, через губу произнес: «О, а вот и Альт, а я тебя ищу, не хочешь ли ты мне рассказать, друг мой?» Глава 3. «О, а вот и Альт, а я тебя ищу, не хочешь ли ты мне рассказать, друг мой?» После таких фраз обычно бьют, возможно, даже ногами. Один против троих. Плохой расклад. Я медленно встал. Никогда особенно не дрался, и не умел. Скорее, сейчас меня загасит толпой. Меж тем эльф продолжил: «Чё это ты такой серьезный?» Вся столовая грохнула смехом, на мгновение оглушив. Я же расслабился. Вашу мать, ну что за шутки? Ведь реально подумал, что сейчас придется кулаками махать. Я сел обратно за стол, шутник же сел напротив. «Ну, как я тебя, а, видел бы ты свою рожу?» ухахатывался собеседник, вытирая выступившие слезы. Я сразу же сообразил, что об этом мне уже говорили. Ну и дурак же ты, Малк. Тот пристально посмотрел на меня, после чего продолжил. А нечего было побеждать в споре. Ты ж пить не умеешь, а тут вдруг. Пацаны в шоке, я в отключке, ты тоже в отруб ушел. Разнесли нас. Я как проснулся, стал думать, как бы отомстить. А тут пацаны предложили варик розыгрыша, ну и мы давай всех подговаривать. Ты ж обед явно не пропустить, вот и ждали, пока ты из своей берлоги выползешь, Малкирин. Понятно все с ними, шутники недобитые. За такие шутки только по башке стучать. Впрочем, ладно, я доел таки свой обед, и теперь сидел, развалившись на стуле, потягивая вино. Малк сидел, положив руки на стол и сложив их в замок, смотря на меня, криво улыбаясь. Такие же, как и у меня, длинные, до плеч, черные волосы, правда, у меня они ближе к темно-каштановому. Голубые глаза, правильный нос, квадратная челюсть. Не назвал бы его красивым, но что-то в нем было. Мы молчали, и это было не неловкое молчание, бывают такие люди, с которыми можно о чем-то помолчать. Ощущение, будто мы уже старые друзья, знаем друг друга как облупленных. Странно. Возможно, реакции предыдущего владельца. Малк решил нарушить благостное молчание. Надумал, что насчет моего предложения, и с интересом посмотрел на меня. Черт, и о чем же он? Откуда мне знать? Надо срочно что-то придумать. Не напомнишь, а то что-то было не до того, лишь бы прокатило, лишь бы прокатило. Ну как же, удивился он, на следующей неделе в пятницу, после занятий, в доме Триегерена будет вечеринка. Меня позвали, разрешили привести еще одного человека, я тебе еще позавчера говорил, ты обещал подумать. Да-да, что-то такое припоминаю, сделал вид, что пытаюсь вспомнить, пока не знаю, ближе к пятнице скажу. Малк как-то непонятно на меня посмотрел, но промолчал, а я понял, что где-то прокололся, но никак не могу понять, где. Может, сказал что-то, что не вписывается в характер оригинала. Ладно, лицо Малка расслабилось, и он улыбнулся. Понимаю, сейчас все же не то время, тебе еще надо оправиться после расставания с Лией. Черт, тут еще замешана женщина. Так, надо срочно сматываться, пока не начали обсуждать местных красавиц. Но собеседник меня опередил. Я к тебе под вечер загляну, жди в гости с бутылочкой Крилинского. С этими словами парень встал и неторопливо удалился. Я же выдохнул. Вроде справился. Хотя ощущение, что он что-то начал подозревать. Попробую развеять его подозрения. Мне нужно срочно узнавать информацию о себе. Решив так, я отдал поднос и быстро, стараясь ни с кем не контактировать, отправиться к себе. Получалось, честно говоря, посредственно, потому что немало студентов постоянно окликали и приходилось останавливаться, поболтать ни о чем. За досужими разговорами, где я больше слушал треп местных обитателей, я все же добрался до своей обители. Плотно закрыв дверь за собой на засов, я расслабился и медленно сполз по двери. Это было, черт побери, опасно. Если меня засекут, то все, пиши пропало. И первым будет явно Малк. Он уже что-то подозревает. С другими, как я понимаю, у меня максимум приятельские отношения, так что они вряд ли что-то заподозрят. А ведь есть еще всякие женщины. Бейрер, ничего не имею против них, как вида, имеющего право на существование, но вот близких отношений у меня как-то не складывалось, и как-то на них забил. Только крепкая дружба, не более. А если у меня тут были всякие любови, то сих особ стоит всячески избегать. Так, нет, стоп, машина, отставить избегать. Ведь недаром классик писал, чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Надо наоборот, оказывать внимание, чтобы за френд заняли. В этом у меня есть обширный опыт. Либо, а, как с ними сложно и ничего не понятно. Потому давно уже не интересуюсь подобным. Переболел. А стоило бы, знал бы больше. Ладно, успокоился, надо узнать про себя хоть что-то. Удивлюсь, если при местном уровне развития технологий тут нет соцсетей. И таки да, есть, опять же, с пафосным названием «Живые ветви». Судя по всему, что-то вроде Инстаграма, тут в основном разные фотки. На моей страничке их было раз и обчелся. Да, Альтелин был слишком похож на меня, порой это даже может напугать. Буквально я, но длинноухий и бессмертный. Переписки там немного, в основном, пересылал картинки с других страничек. Но это не то. Где мессенджер? О, нашел местный ВКонтактик, Единое озеро. Старый добрый уютный ВКонтакте, ламповая темная тема, все дела. На странице, как и у меня, репосты всяких смехуёчек, много сохраненных картинок и мало личных фоток. Но сейчас больше интересует сам мессенджер. Ох, сколько же тут переписок. Даже старые, я бы сказал, древние. Им уже полсотни лет. Возможно, старые друзья по играм или еще какие одноклассники. Так, ищем, ищем. Ага, очень много общаюсь с эльфом по имени Малкирин. Видимо, как раз Малка и есть. Буду знать. Переписок с представительницами прекрасного пола немного, а всяких любовных интересов нет. Вероятно, удалил в порыве эмоций. Понимаю, знаю, проходил через такое. А потом локти кусал, потому что там было много нужной информации скинуто, которую потом оказалось невозможно отыскать. Ну да ладно, сейчас это не страшно, буду начинать с чистого листа. Просмотрел последнюю переписку с Малком, он приглашал на вечеринку к знакомому по палате, так сказать. Видимо, тогда я и напился до полной потери сознания, в прямом смысле. Что еще? Подробно полазил по фоткам на телефоне, нашел расписание. Ох, четыре пары, печально, надо бы к ним подготовиться. Так, высшая математика, психология, артефактоведение и теория магии. Интересный, конечно, набор, ну да что взять, университет же. Думаю, с математикой особых проблем не будет. Психология, это обычно лекции и много писанины, а вот оставшиеся две дисциплины очень интересны. Надо бы хоть ради приличия учебники полистать. Артефактоведение, по сути, введение в создание артефактов и их использование. Ну и, конечно, по распознаванию и противодействию. Очень, крайне много зубодробительных формул, и это только основы. Боюсь представить, что будет дальше. Тут нужно и чертить, и рисовать круги, и некоторые фрагменты из ритуальной магии, которая будет через несколько лет. Как бы голова от такого обилия информации не лопнула. Атиармак, я понимаю, что это теория, но вашу шмашу-мамашу. Вроде бы, написано достаточно просто, что и школьник поймет, а на деле полный абзац. Для полноценного понимания пришлось еще лезть в интернет за базой. Начнем с того, что все, без исключения, эльфы, маги. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Слабосилки магию использовать вовне не могут, но могут ее оборачивать вовнутрь, тем самым укрепляя себя, увеличивая силу, выносливость и далее по списку. Легендарные воины, как раз они и есть. А есть эльфы, которые сильнее, и могут уже оперировать магией вне своего тела. Вот эта магия и есть. Есть слабенькие, которые чуть сильнее слабосилков, выдадут слабенькие условные фаерболы, и все, данный персонаж более недееспособен. А есть натурально монстры магии, которые буквально могут творить с мирозданием все, что угодно. Таких, конечно, мало, но они есть, и двигают материками, меняют орбиты и даже могут зажигать звезды. Псайкер Альфа Плюс, мать его, император, защити. Так вот, теперь подходит к самому главному, что есть магия, а черт его знает. Вот реально, никто толком не может пояснить, что же это за херобора и с чем ее едят. Есть тонны теорий, исследований и гипотез, но точного ответа никто не даст. Точно известно, что она есть, и некоторые разумные расы могут ее использовать. В принципе, это все, что можно точно сказать о магии, то, что известно точно. А дальше уже идут дебри предположений. Кто-то, потрясая научными трудами, доказывает, что вокруг разлит эфир, из которого черпается энергия. Кто-то, со смехом крутя пальцем у виска, заявляет, что это все херня, и что магия идет изнутри, и у всех магов есть некое магическое ядро, естественно, приводя доказательства в пользу своей версии. Третьи объединяют две эти теории, а четвертые и вовсе с пеной у рта кричат, что это энергия космоса, и так далее, и тому подобное. Проблема как раз в том, что никто толком не знает, что из себя эта магия представляет, потому не знают, в какую сторону рыть. Потому что куда ни копни, так что-нибудь, да найдешь. Потому было решено постановить, что магия есть, и успокоиться на этом, хотя эксперименты проводятся до сих пор. Касательно самой магии, все сходятся во мнении, что для совершения различных колдунств нужна воля. Все держится на воле самого разумного. Если ты решил, что не можешь, ты реально не сможешь. Видимо, потому и нужна тут психология, чтобы сломать барьеры немагликов, чтобы они стали магликами. Ну, я так думаю. Магия многогранна и зависит от воли мага, это мы уже поняли. И тут заключается проблема. Крайне сложно составить какую-либо четкую классификацию, границы размыты, края нечетки. Например, вот есть ритуалистика, что очевидно, изучает ритуалы, построение, значение, безопасность и так далее. Окей, ладно, а дальше? А дальше ритуалистика приходит в другие разделы и говорит, ха, посмотрите, что можно с помощью меня сделать, вместо того, чтобы глупо палочками махать. И так везде, каждый аспект магии, будь то малифика, проклятие, некромантия, стихийная магия, все это взаимопроникает друг в друга. Или, допустим, проклятие – это боевая магия, или же нет, или да, или наоборот. Так что, со всей этой чехардой пришлось разделить все по воздействию, что на что влияет, то к тому и относится. Пришлось, собственно, дробить все, что можно, не зацикливаясь на чем-то одном. Негативно влияет на что-то, проклятие, можно шарахнуть по башке, боевая магия, воскрешает мертвецов и вообще относится к смерти, некромантия, и так далее. Так что предметов в дальнейшем и головной боли от этого прибавится всем студентам. С тяжелой головой я развалился на кровати. Пришлось перелопатить чуть ли не половину интернета и весь учебник, чтобы добраться до истины. А истина в том, что истины нет. Все субъективно и необъективно. Эх, жизнь моя жестянка. И снова в универ, как когда-то. Снова пары, снова экзамены, снова халява. Приди. А ведь мне тут еще 15 лет учиться. И не целых 15 лет, а всего лишь 15 лет. Я эльф, я условно бессмертен. Мне эти 15 лет покажутся мгновением. Ну, в теории. На практике же мне, человеку, будет до ужаса скучно. Ну нет у меня мышления бессмертного существа, не могу я думать категориями, ладно, ничего страшного, через 2000 лет прочитаю. Я привык к быстрому движению, вот, 7, нужно идти в школу, вот, скоро 16, нужно учиться дальше, вот, скоро 25, надо работать, вот, уже почти 40, ты опытный человек, вот, 50, пора задуматься о том, что ты оставил в мире, писать завещание и подводит итоги жизни, а там и 60, и, если повезет, 70, а если прям совсем-совсем повезло, то и 80. И вот, ты лежишь, судорожно пытаешься вспомнить, куда положил вставную челюсть, ведь склероз не дремлет, лежишь в подгузниках, и Байнурис приходит внезапно, руки трясутся, словно в припадке, так как от Паркинсона никто не защищен, а сверху это все щедро сдобрено старческой деменцией. И спрашивается, а зачем люди цепляются за жизнь? Человек смертен, и это еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем прикол. Казалось бы, все у тебя есть, дом, машина, дети, любящая жена, хорошая и спокойная работа. А вдруг бац, попал в аварию и все, был человек, и нет человека. По тебе немногочисленные друзья поплачут, многочисленные родственники проронят крокодилью слезу и начнут делить то, что осталось после тебя. И вот жена на улице вместе с детьми идет побираться, и хорошо, если у нее еще есть живые родители, которые ее примут вместе с внуками. И так цикл за циклом, цикл за циклом. В чем, собственно, смысл? А нету смысла. Человек родился, человек жил, человек умер. И не в этом никакого смысла свыше. Смысл человек для себя придумывает сам, либо ему его дают другие. А что в моей ситуации? Я жил, живу и буду жить, пока у обычных людей сменится не одно поколение. У меня есть возможность и время узнать все, буквально все, посетить все места, побывать всюду, посмотреть на разумных, животных, растения, изучить их все, каталогизировать, наблюдать, ставить эксперименты. Я не ограничен одним столетием, а то и меньше. Передо мной открыт весь мир, я могу узнавать новое. Каждый день, если что-то наскучит или надоест, всегда можно взяться за другое, изучить все профессии, обучиться всем наукам, узнать все. У меня есть время даже на то, чтобы ответить на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. Да, я знаю, что это 42, но что мешает мне перепроверить этот результат? Я могу и смогу все, что только возможно, и даже невозможно. Могу познать магию, всю, досконально, без остатка. Подойти творчески к науке и, наконец, систематизировать ее. А в том мне поможет система. Ох, что-то меня торкнуло. Сперва низвергло в пучины отчаяния, а после вознесло на вершину мира. Надо меньше задумываться, а то не хватало еще зависнуть в важный момент. Мои размышления прервал стук в дверь. Видимо, Малкирин пришел. Глянул на время, а во, сколько времени я предавался мыслям, уже ужин минул, а я про него и не вспомнил. Со скрипом в затекших конечностях я встал с кровати и направился к двери. Скрипнул замок, стукнул засов, и вот, Малк вошел в мои апартаменты. Не люкс, конечно, могло быть и лучше, но что имеем? Правда, судя по крайне оху, удивленному выражению лица парня, он ожидал увидеть не такое. Тот не сразу пришел в себя, после чего выдал фразу, из-за которой я понял, что Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. «Ты что, сбросил комнату до базовых настроек? Нахрена, а главное, зачем?» Это был залет. Ну откуда мне было знать, что комнату можно настраивать? Тут нигде мануалов, чтобы их скурить, не висит на видных местах. Да я как-то забыл. Вроде сломалось что-то, только и смог выдавить я. А что мешало загуглить, идиота кусок? Малк вздохнул и, как ни в чем не бывало, абсолютно неподозрительно, блин, улыбнулся и произнес, ну ничего, бывает, вон, у кинонастройщик сломался, и, пока его не починили, комната каждые 6 минут и 6 секунд меняла комнату, причем случайным образом. Я, конечно, принял это за правду, но напряжением во мне можно было питать небольшой город. Когда Малк увидел мою реакцию, с его лица медленно сползла фальшивая насквозь улыбка, а в его руке вдруг появился посох, который он наставил на меня. «Ну и что ты за херня и куда дела, Эйла?» Глава 4. «Ну и что ты за херня и куда дела, Эйла?» С сосредоточенным лицом выкрикнул мне в лицо Малкирин, направив в мою сторону появившийся из воздуха посох. «И что делать?» Он меня раскрыл, и неизвестно, что сейчас может сделать. «Так, думай, голова, шапку куплю, Малк», — начал я, но тут же был прерван. «Серьезно?» — раздался саркастичный хмык. Что, даже не удосужился узнать культуру, демон. Имя эльфа делится на три части, и в зависимости от близости, разные эльфы называют одну из трех частей. Эл называл меня Малком в самом начале знакомства, а после того, как стал моим другом, называл Киром. А вот родители меня называют Рином, да, черт, говорил же себе, что надо культуру изучить. Нахрен история, если я не знаю, кто кому делает ку. Может тому пацаку в оранжевых штанах, или чатланину в желтых, что за бред лезет в голову не к месту, где еще ты прокололся? Тем временем продолжал парень, у Ила всегда была отличная память, он использовал чертоги разума для структурирования, и никогда ничего не забывал, не мог физически, и уж тем более никогда не просил ничего напомнить. Очередной косяк, но тут с моей стороны что-либо сделать было просто невозможно, ну не мог я знать такое. Черт, что-то в голове будто маленькие молоточки стучат, почти незаметно, но неприятно. И самое главное, Малкирин обвел головой всю комнату, комната Эла всегда была его гордостью, он сам вносил все настройки. Так что давай, выкладывай, кто ты есть, и без глупостей, скастовать что-нибудь убойное мне хватит и мгновения. Ну все, приплыли, моментально в море, в смысле, помни о смерти, или там было мементо Мари, да что такое. Надо сосредоточиться, правда, с каждым мгновением это становилось все сложнее. Что мы пили, только и смог я выдать, буду говорить правду, почти, в смысле, не понял Малк, в смысле, я сегодня утром проснулся, а в голове пустота, я вообще ни хрена не помню, медленно сажусь на кровать, вот как перепьешь, бывает, ту помню, тут не помню, но не помни что происходило после того, как выпил, а тут я ничего не помню. Я даже не смог вспомнить, как меня зовут. Узнал из карты доступа. Думаешь, это нормально, когда просыпаешься утром, не помнишь ни маму с папой, ни кто ты, ни где ты, вокруг какая-то хрень. Серьезно, на этот раз это слово было произнесено с какой-то тревогой. Хорошо, пошли, и давай без глупостей. И куда мы идем? Спросил я, когда вышел в коридор, а Малк пристроился сзади, все так же держа меня на прицеле посоха. Известно куда, ровным голосом раздалось за спиной, в больничку. А там уже посмотрит, правду ты сказал, или демон какой залетный. Да какой я тебе демон, не удержался я это я, и я реально ничего не помню. Угу, угу, шагай давай, там разберемся. Ну а мне что оставалось делать, шагать? Немногочисленные студенты с удивлением смотрели на эту процессию, но оставались на своих местах, тихо переговариваясь о чем-то. Медпункт оказался медпунктом, разве что лекарствами не пахло, вообще ничем не пахло, возможно, заклинаниями обработали, и ниоткуда спиртяжкой не тянет, а я уверен, что он у них есть. Интересно, какой он на вкус, а вообще, какие есть лекарства, и зачем они нужны, если есть магия. Вот, «Посмотрите», — сказал Малк, обращаясь к сидящему за столом эльфу в белом халате. «Ну да, медики они во всех мирах медики, все в белом, а у некоторых красные кресты. Ну и что на этот раз?» Закатив глаза, произнес врач, вставая с кресла и призывая очередной посох. «Почему тут так много посохов? Неужто тут откуда-то вылезет Фририн? Да белой горячки допился. В чем дело? Какие симптомы? Вчера пили самогон деда Хвангирина, сегодня заметил изменения, заподозрил вселение демона, или еще какую хрень, решил вот привести. Сам говорит, что после самогона забыл вообще всю жизнь. Хаем, после самогона деда? Ну-ну, ну-ка, посмотрим». Навел он свой посох на меня, и возник какой-то рунный круг. «Интересно, какие еще есть рунные круги, а как их призывать? Нужен посох». Тем временем ухмылка с лица врача медленно сползла, а ее место заняла сосредоточенность, а после он и вовсе сбледнул. «Это точно не самогон, это какое-то зелье. Неужто отравили? Ох, твою же гномию мамашу! Ну нихера себе, это же сон памяти!» Услышав это, Малк сравнился по бледности с врачом. «А я понял, что вокруг творится какой-то пиздец. Я отравлен. И, возможно, судя по названию, это как-то связано с моим вселением. Хм, а вселением ли? Кто я? Человек, который попал в эльфа? Или эльф, у которого проснулась память предыдущей жизни? А как тогда объяснить систему? Откуда она взялась? И вообще, что она из себя представляет?» Пока я задавался такими вопросами, вокруг происходил цирк с конями. Медик бегал, что-то доставал, откидывал, искал в шкафах, сообщал по телефону что-то кому-то, меня уложили на кушетку, Малк тоже мельтешил перед глазами, мешая думать. За всем этим я не заметил, как ко мне подлетел из кулап и что-то влил в рот. Я проглотил, не будет же он меня снова травить, после чего сознание покинуло меня. В себя я пришел уже без головной боли и каких-то навязчивых мыслей. Просто проснулся и осознал себя. Никаких отходников, никакого похмелья. Благодать. Так, что там было последнее? Ко мне пришел Малк. Нет, Кир будет правильней. И начал узнавать, кто я. Я ему слил, будто ничего не помню. Он привел меня в медпункт, где выяснилось, что меня чем-то отравили. Весело. Так понимаю, сейчас меня уже откачали. А то ишь, название какое, сон памяти придумали. Хм, интересно, я ведь это все запомнил. И даже запомнил вопросы, которые задавал себе уже в бреду. Их, кстати, надо будет потом проверить. Вообще, не о том думаю. Меня отравили. Не совсем меня, еще оригинального Альтелина. Но сейчас я, это он. Кстати, а кто я? С ужасом осознал, что уже не могу вспомнить, как меня звали оригинального. Я вообще не мог вспомнить никакую личную информацию. Это что, все тот яд сделал? Стер информацию из Эльтелина, оставив пустую оболочку, а потом, когда я каким-то образом попал в него, принялся из-за меня. Черт, это очень, очень плохо. Ладно, время открывать глаза, а то чувствую, что рядом кто-то стоит. Надо мной стоял тот самый работник шприца и клизмы, что был до этого, и сейчас с помощью посоха выводил какие-то круги. Лицо уже приобрело нормальный оттенок, и я его понимаю, если бы отравили сынка какого-нибудь банкира, и когда тот об этом узнал, то всем бы сразу же не поздоровилось. Видимо, что сейчас все нормально. Тот заметил, что я уже проснулся, и опустил голову. «Ну что там, доктор, я буду жить? Есть ли надежда на состояние стояния? Ну, если больной шутит, значит, идет на поправку», — усмехнулся медикус. «А вот что делать с памятью, большой-большой вопрос». Он нахмурился. «Я так понимаю, когда ты проснулся утром и осознал, что ничего не помнишь, то решил начать читать информацию, всякую разную». «Ну, да, хм, откуда он знает? Ну, считай, что это спасло твою жизнь, вернее, память. Пока ты впитывал новое, яд пытался воздействовать как раз на новую информацию, а старую оставил в покое. Но, понятное дело, раз ты почти ничего не помнишь, свое дело он все же сделал. Но, по крайней мере, не затронул речевые функции, моторику. Тебе повезло». «Ну да, мне повезло, а вот Эльтелину, нет». «Нормально, это не сильно страшно», — беспечно махнул эльф. «А я же подумал, ну нихера себе нормально. Яд действует постоянно, но он не удаляет воспоминания, а просто их замораживает, потому и сон памяти, а не какая-нибудь смерть или гибель. Если представить память как библиотеку, то этот состав просто срывает книги с полок и разбрасывает по полу. К счастью, Книги вполне можно вернуть на свое законное место. Я внимательно слушал, что он говорит, и в груди теплилась надежда. Возможно, получится восстановить память Альтелина, и тогда будет легче, гораздо легче. Правда, это займет много времени. Память – штука сложная, продолжал он. Придется тебе вручную перелопатить все, что было разрушено, и процесс этот кропотливый, понадобится месяцы, если не годы, чтобы восстановить хотя бы часть. Настроение сразу ухнуло вниз. Это будет сложнее, чем представлялось. Волшебная палочка-выручалочка оказалась не волшебной, не такой уж и палочкой, и тем более не выручалочкой. Но глаза Эскулапа полыхнули весельем, когда его рука взяла со столика рядом с кроватью маленький непрозрачный пузырек и потрясла его. Можно ускорить это дело с помощью зелья. Один глоток, и ты на 12 часов погрузишься в чертоги разума, и на все это время будешь работать под ускорением. Ты ведь знаком с чертогами разума, ну ты и зараза, шутник блин, качели мне тут эмоциональные устраивает. Я тебе это припомню. Да, знаком. Ну вот и ладушки, так что быстро разберешься. Потер он пузырек между рук, создавая впечатление провернувшего выгодную сделку еврея, но теорию я все же расскажу, во избежание, так сказать. А то если после того, как ты свои ручонки запустишь в свою голову, что-то сделаешь не то, то придется вызывать менталистов, а это та еще морока, придется целые тома отчетов писать. Сам ты ничего серьезного не сделаешь, конечно же, но мало ли. И вообще, это тебе практика ментальной магии, вы это будете проходить на поздних курсах, и сейчас не помешает. Медик сел на соседнюю кушетку и, закинув ногу на ногу, скрестил руки на колени. Значит так, что тебе нужно будет знать, прежде чем соваться в свой богатый внутренний мир. Я так понимаю, что ты уже ранее этим занимался, но сейчас не помнишь, из-за яда, так что рассказываю. При погружении во внутренний мир, или же чертоги разума, дворец памяти и тому подобные названия, ты попадаешь в ментальное пространство, которое принимает привычный для использующего облик. Это может быть библиотека, картотека, склад и так далее, и тому подобное. У тебя он, по идее, уже построен, но изначально ничего этого нет, и маг сам создает удобное для себя место, а магия помогает поддерживать его в стабильном состоянии. Потому это не просто какая-то духовная практика, а менталистика. Но обычно используют библиотеку для удобства восприятия и доступа к информации. Итак, что ты там увидишь, когда попадешь туда? Вероятно, по полу будут раскиданы книги, карточки разбросаны, шкафы повалены, и все в таком духе. Твоей задачей будет все это восстановить. В первую очередь нужно поставить шкафы, это якори, основы для хранения информации. Затем берешь книгу с пола и начинаешь ставить на полки. Можешь делать это в произвольном порядке, можешь сразу группировать, все равно потом придется переделывать. В любом случае, поставив книгу на полку, перед тобой проиграется то, что в этой книге уже заключено. Если бы тебе приходилось делать все с самого начала, то книги пришлось бы создавать, вспоминая нужное. Благо, что в этом пространстве забыть что-то невозможно, и даже если ты это что-то не помнишь, то там сможешь найти. Что дальше? А дальше долгая и нудная работа по сортировке и заполнению полок, но, увы, от этого никуда не деться. Сейчас в нужное состояние тебя ведет зелье, потом уже сможешь входить в него уже самостоятельно. Вроде бы, все рассказал. Ах, да, главное, не рви книги, не повреждай или еще каким-либо образом не причиняй вред, а то информация оттуда повредится, и тогда вообще использовать не сможешь, будет она лежать мертвым грузом, или вообще удалишь или сотрешь, потому используй крота, кропотливость, размеренность, осторожность, тщательность. Ну, теперь точно все, готов, я же переварил то, что мне только что рассказали, просто, но сложно, действия простые, а вот их выполнение, тот еще геморрой, эх, а ведь Альтелин уже выполнял эту задачу, и мне придется, а там ведь 109 лет, а ведь есть мои воспоминания, еще тридцатка, ух, придется много времени потратить, в принципе, все понятно, и не кажется чем-то совсем уж сложным, только хочет уточнить, что за ускорение, ах да, забыл сказать, в обычном состоянии ты работаешь, понятное дело, в обычном же времени, то есть без ускорения. Ну, либо если уж совсем крут в ментальной магии, с небольшим коэффициентом, где-то до 1,5 раз. Зелье же позволяет разогнать субъективное время нахождения до коэффициента 4,5, что в твоем случае как раз пригодится. Проблема в том, что часто его употреблять нельзя, во избежание побочных эффектов, с которыми, уж поверь, ты сталкиваться совсем не захочешь.